что это меняет? Мистер Лестер был пациентом вашей жены, бывал в вашем доме. Таким образом, вы и познакомились. Логично? Но я не был с ним знаком. Это еще нужно доказать. А пока хочу спросить вас о другом. Голос сержанта на минуту смягчился, но тут же взвился до крика. «Вы зачем толкаете людей на лжесвидетельство?» «Я?» «Вы звонили своему дантисту?» «Пытались обманом получить справку о визите 15 июня?» «Да вы понимаете, чем это вам грозит?» «Это уголовное преступление. Называется попытка помешать ходу правосудия. Карается сроком до 2 лет». «Еще одна такая выходка, и я заставлю вас дать подписку о невыезде, не говоря уже о том, что ваше алиби улетело в трубу. В ближайшие дни нам придется встретиться снова, имейте это в виду». Кипер не заметил, как ушла Полина. Не заметил, как померк свет во всех 4 окнах. Он сидел, склонившись над рабочим столом, тупо глядя на обрезки чужой жизни, вдруг ставший для него такой далекой, такой ненужной. С трудом заставил себя сгрести все материалы в ящик стола. Несколько конвертов застряли под настольным календарем. Ах да, он извлек их вчера из почтового ящика, но до сих пор не нашел минуты открыть. Выбросить не читая, а? Он все же заставил себя включить свет. 2 письма были от Симпсон с партнерами. Это можно переслать Ларри, не читая. Еще 1 письмо от школьного учителя. Кипер достал костяной ножик для разрезания бумаг. Подарок Джози. Вскрыл конверт. Дорогой К.Р., в октябре здешняя природа устраивает себе недолгий отпуск. Все будто застывает в некой каникулярной задумчивости. Только в мире насекомых продолжается слабое шевеление. В мою раковину и ванну время от времени падают какие-то существа с 1000 ножек, с прозрачными усами, с выпуклыми глазами, никчемные, самодовольные, суетливые, никем не поедаемые, никем не изучаемые. Впрочем, может быть, где-то на библиотечных полках пылятся уже диссертации, описавшие и эту водяную гниль. Человек невольно поддается оцепенению природы, прерывает вечную череду сельских забот. Косить траву больше не нужно, сгребать палые листья еще рано. Можно заняться мелким ремонтом, покрасить ограду, убрать садовый инструмент в подвал. Но с этим справляешься за 2-3 часа. Бездна свободного времени делается шире, глубже, опаснее. И, конечно, затягивает меня все дальше в чтение мудреных книг. Очередное мое увлечение — книги об умном незнании, то есть о проникновении в божественную суть бытия путем отрицания всех зримых и осязаемых свойств его. Оказывается, такой подход имел место почти во всех религиях. Например, в индуизме человек может приблизиться к Брахме, запретив себе любые виды описания его. Он не может быть обозначен словами. Нельзя обозначить и качеством, ибо он вне качеств, не деятельностью, ибо он вне деятельности. Нельзя его обозначить и через отношения, ибо он не имеет второго и не есть объект чего-либо, кроме самого себя. Он один, от коего слова отлетают. То же самое обнаруживаем мы и в даосизме. Дао нельзя услышать. То, что можно услышать, не оно. Дао нельзя увидеть. То, что можно увидеть, не оно. Дао нельзя выразить в словах. То, что можно выразить в словах, не оно.